Глава 162. Чума Группера и Гринт. «Какой огромный!» Банхиддог ахнул. «Новичкам тут явно не место!» Главные ворота медленно открылись, и машина въехала в них. Первым, что бросилось в глаза, была великолепная смотровая башня, баррикады с мешками с песком и казармы. Полностью вооруженные солдаты стояли на страже и патрулировали местность. Проехав лагерь, они прибыли в жилой район. Планировка зданий в жилом районе была намного более разреженной и более случайной, чем структурированная планировка города. Также не было высоких зданий. Семьи прогуливались по улицам, торговцы что-то кричали тут и там, зазывая покупателей. С оживленной болтовней на улицах это место было похоже на небольшой рынок. Машина остановилась, и из нее вышли несколько человек. Лучен приказал нескольким своим людям приготовить пир. Поскольку он пригласил Хан Сяо в качестве своего гостя, он повел Хан Сяо и его спутников на экскурсию. Иногда некоторые жители приветствовали Лучена. Похоже, Лучена уважали его люди. «Вон там находится оружейный завод. Там расположена специализированная оборонная линия для производства оружия и боеприпасов». Лучен указал на ограниченную область, которая была окружена забором из колючей проволоки. За ним были склад, мастерская и оружейная экспериментальная лаборатория. И из дымоходов можно было увидеть дым. С другой стороны был второй карантинный участок. Внутри было много палаток и несколько сотен бродяг, живущих в них. Их открытая кожа была покрыта серым пеплом, потрескавшимся как камни. «Что это за место?» С любопытством спросил Банхиддог. Вздохнув, Лучен ответил. «Карантинный участок для неизлечимо больных. Любой житель, заболевший чумой Группера, должен оставаться там, чтобы предотвратить заражение». «Чума Группера?» Хан Сяо чуть не вскрикнул от удивления. Эта болезнь была очень заразной. В версии 2.0 эта болезнь стала пандемией и вызвала некоторые генетические мутации. Он не ожидал, что встретит эту заразу здесь. Как раз когда он собирался что-то сказать, из карантинной зоны внезапно послышался шум. Один из зараженных бежал как сумасшедший и бросился к забору с колючей проволокой. Со всеми своими конечностями он пытался подняться на забор, чтобы сбежать. Однако в следующую секунду послышался выстрел. Сотрудник службы безопасности в стороне отреагировал молниеносно, выстрелив человека из автомата, изрешетив его. Он упал на землю и лежал в собственной луже крови. Из трупа также вытекала какая-то вязкая желтая жидкость. Несколько докторов в белых защитных костюмах вышли и упаковали труп в мешок для тела. На землю, где находился труп, они распылили большие струи дезинфицирующего средства. Солдат, который убил сбежавшего жителя, убрал свой автомат без всякого выражения на лице. Как будто он только что убил ничего не стоящего цыпленка. Зараженные в зоне карантина наблюдали за этой сценой в тишине. Без выражения. И оцепенели. Густая атмосфера отчаяния висела в воздухе, как темное, тяжелое облако. «Очень трудно вылечить тех, кто был заражен этой чумой. Чтобы предотвратить распространение этой чумы среди большого числа людей, мы можем контролировать ее только таким образом», — объяснил Лучен. Хан Сяо обернулся, чтобы посмотреть. Поблизости жители выглядели так, как будто все было как обычно, без единого следа сочувствия на их лицах. «Это жестоко», — тихо сказал Банхиддог. «Вначале были заражены только десятки людей. Один зараженный узнал, что он неизлечим, и сбежал из карантинной зоны. Поэтому число зараженных увеличилось до 300. Сухо сказал Лучен. Банхиддог потерял дар речи. «Миссия. Происхождение чумы Группера. Запущено. Описание. Поселение Черной Сосны беспокоено распространением чумы Группера. Сможете ли вы предотвратить распространение болезни? Требования. Найдите источник чумы Группера. Остановите распространение чумы. Вылечите всех зараженных. Награды. За выполнение первого требования – 20 тысяч опыта. За выполнение второго требования – 40 тысяч опыта. За выполнение третьего требования – 60 тысяч опыта. За успешное выполнение всех требований – 800 очков репутации Черной Сосны, боевой костюм бродячего воина». Бешеный меч и Банхиддог также получили этот квест. Однако Хан Сяо не собирался завершать этот квест. Он все еще спешил найти еще дураков. Привлечь еще больше игроков в класс механика. И ему нужно было обойти еще 10 или около того деревень новичков. Его ждало море опыта. Времени было мало, и у него было много дел. Как он мог позволить себе замедлить свои шаги? Ах да, интересно, если игроки выполнят это задание, могу ли я претендовать на награду? Глаза Хан Сяо загорелись. Глядя на бешеного меча, который совершенно ничего не осознавал, у него внезапно появилась новая идея. «Мои люди приготовили пир!» Лучин пригласил их. Они все вместе прибыли в центральное здание Черной Сосны. Оно было похоже на небольшой замок. Западную часть здания называли «Палатой Лорда». Блюда, подаваемые на пир, были в огромном ассортименте и в больших порциях. В поселении Черной Сосны было свое собственное поле, на котором они выращивали свои собственные культуры. И у них также была своя собственная бойня, где они выращивали животных, таких как высокогорный скот, курица и черноволосая короткошерстная свинья. Лагерь бродяг потреблял большое количество ресурсов каждый день. Если бы они полагались только на темную сеть для получения ресурсов, они не смогли бы справиться с расходами, особенно по той причине, что это было чрезвычайно дорого. Таким образом, жители научились быть самодостаточными, обустроив свою крошечную территорию. На празднике Хансяо и Лучен небрежно болтали, и Лучен в конце концов переключил тему на вопрос о возмещении. Этот вопрос затянулся на такой долгий срок, поэтому он чувствовал себя очень неловко. «Просто прими это как подарок от друга. В будущем, если что-нибудь понадобится, можешь, не стесняясь, просить у меня помощи. Я помогу тебе». Хансяо дал Лучену свой номер телефона. Он хотел сохранить дружбу с Лученом, чтобы он мог узнать, когда начнется квест «Четыре чертежа». Подумав некоторое время, он сказал: «Хотя, если подумать, мне нужна небольшая помощь. Я хочу позаимствовать твою мастерскую и немного материалов, чтобы кое-что сделать». «Нет проблем. Я сейчас же все устрою». Лучену стало легче. Он почувствовал уверенность после того, как Хансяо наконец попросил его об услуге. «Ваша территория должна быстро решить проблему чумы группера, иначе это может обернуться катастрофой. Мои друзья останутся, чтобы помочь вам». Хансяо внезапно хлопнул по спине бешеного меча, отчего тот поперхнулся, выплюнув всю еду изо рта и безостановочно кашляя. «Ты меня бросаешь?» — неуверенно спросил бешеный меч. «Я не собираюсь быть твоей мамой». Хансяо воздержался от острых комментариев. Он лишь написал несколько квестов и выдал банхит-догу и бешеному мечу. Суть квестов заключалась в том, чтобы они вдвоем оставались в Черной Сосне, решали проблему чумы и улучшали свою репутацию с Черной Сосной. Хансяо потратил 200 тысяч опыта, разделив их между ними. Все квесты были долгосрочными, и он хотел, чтобы они оставались в Черной Сосне. С оставшимся путешествием и заданиями в деревнях новичков не было необходимости брать с собой этих двух игроков. Они бы лишь замедлили его, так как ему пришлось бы ждать их, когда они уйдут в офлайн. С таким же успехом он мог просто оставить их здесь, чтобы они выполнили квесты в Черной Сосне. У одаренных игроков, которых Хансяо выбрал сам, помимо того, что они получили возможность тренироваться под его руководством, была возможность участвовать в больших событиях, посетить различные места и быстрее остальных расширить карту. Именно это больше всего привлекало игроков следовать за ним. На данный момент, позволив им остаться здесь и выполнить другие задачи, он давал им возможность для развития их индивидуальных уникальных навыков. Это может позволить им изучить и раскрыть свой потенциал. Это также даст ему больше времени для выполнения других задач. Что касается наград, которые получали эти одаренные игроки, то рано или поздно часть из этого опыта вернется к нему. Если бешеный меч завершит квест чумы, Хансяо также сможет получить немного опыта. Кроме того, бешеный меч потратит часть заработанных им денег на покупку снаряжения у Хансяо. Мало того, что он мог зарабатывать золото игроков через игроков, он мог также зарабатывать золото других НИП. Хансяо был как корабль-носитель, а игроки, которых он взял под свое крыло, были похожи на флот истребителей. Независимо от того, сколько достижений они получат, им все равно придется вернуться на свою базу и отплатить ему. Конечно, это было только при условии, что он сможет достичь еще больших высот. В этом плане он все еще был очень уверен в себе. Кроме самих игроков, не было другого человека, который понимал бы игроков лучше, чем он. «Я такой гений!» Бешеному мечу пришлось согласиться с условиями Хансяо, но на самом деле он был вполне доволен. Черная Сосна была картой высокого уровня, и награды за квесты здесь тоже были довольно хорошими. Банхит-дог имел еще меньше возражений. Материалов, которых он собрал, было уже достаточно. Пребывание в Черной Сосне означало, что ему не нужно беспокоиться о потере следов Хансяо. Он мог сосредоточиться на создании первого эпизода своего видео. Лучен чувствовал, что способности Бешеного Меча и Банхит-дога были очень посредственными, и они не особо могли помочь. Но так как за них поручился сам Хансяо, он все равно выразил им свою благодарность. За обеденным столом они решили свои планы. После еды было уже за полдень, и Лучен пошел к себе, чтобы отдохнуть. Прошлой ночью он сражался и не спал. Утром они были в дороге, возвращаясь на базу, поэтому он был полностью истощен. С другой стороны, Хансяо некоторое время спал в машине и был в приподнятом настроении. Он мог свободно передвигаться по территории Черной Сосны, поэтому отдал приказ пилоту вертолета темной сети. Затем, после 10 минут переговоров с Антонио, он договорился об аренде транспортного средства у компании Fabian. После этого под руководством солдат Черной Сосны он направился в сторону оружейного завода. Там охранники уже получили приказы Лучена, поэтому они подготовили мастерскую для Хан Сяо. Лучен также позаботился о том, чтобы его люди подготовили материалы. Хан Сяо начал свою работу на токарном станке. Ему нужно было отремонтировать свою магнитную броню, сделать еще боеприпасов и несколько аккумуляторных батарей, а затем создать небольшие детали, которые будут встроены в огнемет «Солнечный червь», который он недавно разработал. С его интеллектом в 200, скорость производства механизмов была очень высокой. Кроме того, у него были и другие навыки, такие как близость к технике и энергия усиления магнетизма, которые позволяли еще и улучшить характеристики создаваемого устройства. Портативный огнемет «Солнечный червь». Мини-огнемет. Класс «Синий». Урон 27-34 в секунду. Огонь. Перегрузка 60 секунд. Перезарядка 20 секунд. Радиус действия 7 метров. Она 92. Тип топлива. Легковоспламеняющее жидкое топливо. Энергия 210 из 210. Использует 1 очко энергии в секунду. Вес 9,4 кг. Дополнительные эффекты. Интеграция. Благодаря дополнениям к топливному боксу, он удобен для переноски. Концентрированный огонь. Повышение эффективности использования топлива. Плюс 33% урона. Диапазон. Плюс 25% урона каждые 0,6 секунды в течение 12 секунд. Использует 8 очков энергии в секунду. Перегрузка наступает сразу по истечении 12 секунд. Адгезивный ожог. Продлевает время горения цели и увеличивает эффективность ожогов. Танцующее пламя. Это тепло сродни романтике. Хан Сяо поднял брови. «Что это за смущающее примечание?»